В десятых сказал: «Полное игнорирование религии Аллаха, не изучая и не практикуя ее». Доказательством служат следующие слова Всевышнего Аллаха: «Кто может быть несправедливее того, кому напомнили об аятах его Господа, после чего он отвернулся от них? Воистину, мы отомстим грешникам». Игнорирование религии Аллаха, как сказал Всевышний Аллах: «Кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знамениях его Господа, а он отвернулся от них и забыл то, что совершили его руки? Мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не постигли его». Коран. Также Аллах скажет: «Вот так наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению». И скажет он: «Господи, почему ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?» Аллах скажет: «Вот так наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению». Так мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал в знамения своего Господа. И это игнорирование религии является неверием. И игнорирование бывает двух видов, как сказали ученые: игнорирование религиозное и игнорирование из-за упорства, не принимает истину. Здесь имеется в виду игнорирование упрямства, не религиозное, потому что человек, когда игнорирует религиозно, как, допустим, какой-нибудь заблудший в нововведении, не хочет слышать от тебя, боясь, что ты можешь его заблудить, и говорит: «Не слушайте его, он заблудит тебя, а ты на истине», не хочет слушать, принимать из-за религиозного игнорирования. Такой не впадает в неверие, а становится неверным тот, кто игнорирует, не слушает из-за упорства своего и высокомерия. Такой впадает в неверие, да убережет нас Аллах от этого.